Не понимаю этого старого доктора. Он в оппозиции ко всему, что ему дорого. Я даже чувствую, бронясь, он любит меня больше, чем обычно. Оставив службу, Хайруллах-бей целые дни проводит дома за чтением книг. Иногда он надевает свои сапожищи, память об армии, вешает через плечо, как жандарм, винтовку, садится на дюльдюля, это его любимая серая лошадь, и ездит по деревням лечить крестьян. Дома остаются его 80-летняя кормилица и старый садовник, которого он величает он-баши, то есть ефрейтор, капрал. Три дня назад доктор пригласил нас с Мунисе в гости. Настроение у него было чудное. Я копалась в его книгах, а он возился с Мунисе, отдавая ей серьезным тоном приказания. Я умирала со смеху, глядя на них. «А сейчас, — гремел доктор, — сыграем с тобой в прятки. Только чур не прятаться в непроходимые места. Ты величиной с пальчик, залезешь куда-нибудь, потом часами ищи тебя, а если вдруг тебе придется долго меня искать, не удивляйся, очевидно, я задремал где-нибудь в укромном уголке». Через несколько дней надену на Мунисе чаршаф, ей исполняется 14 лет, ростом она уже с меня. Моя малышка расцвела, как роза, у нее светло-рыжие, почти соломенные волосы, белое личико, темно-синие глаза, которые меняют оттенок в зависимости от освещения. Утром они одни, вечером другие. Мунисе похожа на сказочную Перри, у которой, когда она улыбается, на щеках распускаются розы, а если плачет, из глаз струится жемчуг. Хайруллах-бей решительно возражает против чаршафа. Я сама знаю, что девочка еще слишком мала, но что делать, я боюсь. Кое-кто из знакомых говорит: «Фериде ханым, пора уже прятать Мунисе от мужских глаз, а то ты преждевременно станешь тещей». На сердце у меня неспокойно. Я и радуюсь, и злюсь. Недаром говорят, что тещи злы. Вчера, когда мы возвращались из школы, я обратила внимание на симпатичного школьника лет 16-17, который шел по противоположной стороне. Мне показалось странным, что юноша посматривает на нас. Я украдкой взглянула на Мунисе. И что же я увидела? Противный рыжий скорпион из-под тишка дарил улыбки молодому человеку. Я была так поражена, что едва не лишилась чувств прямо на улице. Дернув негодницу за руку, я принялась ругать ее. Мунисе ни в чем не сознавалась, но, увидев, что я ни капли ей не верю, притворно захныкала. Вот хитрая! Ведь знает, что я не переношу слез и могу сама разреветься. Я сказала: «Знаю, как тебя наказать. Я купила на базаре темно-зеленый шелк и начала шить тебе чаршаф». Сегодня утром мы опять поссорились с Мунисе из-за розового масла. Несколько месяцев назад я в разговоре, между прочим, упомянула, что очень люблю розовое масло. Через три дня старый доктор раздобыл где-то маленький флакончик и принес мне. Я очень экономно его расходую, трясусь над каждой каплей, но моя шалунья словно сошла с ума. Стоит ее на час оставить дома одну, как все комнаты начинают благоухать. Я выговариваю ей, а она отказывается: не брала, абаджим, не брала, клянусь Аллахом. Кушадасы, 5 мая. Сегодня Мунисе проснулась вялой, бледной, с красными глазами. В школе меня ждало множество дел, поэтому остаться дома было нельзя. Я попросила нашу соседку-старушку присмотреть за больной и побежала к доктору, чтобы попросить его зайти к нам. Но мне не повезло. Полчаса назад он уехал на своем дюльдюле в какую-то деревню. Когда я вернулась домой, Мунисе по-прежнему лежала в постели. Соседка, большое ей спасибо, весь день до самого вечера не отходила от моей девочки, вязала у кровати чулок. У Мунисе был сильный насморк, голова ее горела, как в огне, голос охрип, кашель усилился. Девочка жаловалась, что ей трудно дышать. Я взяла ее за подбородок, чтобы посмотреть горло, и вдруг ощутила под пальцами плотную опухоль. Вокруг маленького язычка был белый налет. От света лампы, которую я держала у самого лица Мунисе, у нее болели глаза. Девочка посмеивалась над моей тревогой. «Подумаешь, кашель, что тут страшного? Абаджим, в день Илера я тоже простуживалась. Ты забыла?» Мунисе была права. Разве она не кашляла и в Зейнилер после той ночи, когда мы нашли ее в снегу? Дети так часто простужаются. Что тут страшного? Одно меня сильно тревожило. Я не могла посоветоваться с доктором. Только что заходил он Баши и сказал, что его господин заночевал в деревне. Если Аллаху будет угодно, моя крошка к его возвращению поправится. Кушадасы, 18 июля. Сегодня утром я подсчитала. Прошло ровно 73 дня с тех пор, как я предала земле свою девочку. Постепенно я сживаюсь и с этим, начинаю привыкать к тяжелой утрате, чего только человек не вытерпит. Днем мы гуляли с моим старым доктором по песчаному берегу моря. Я подбирала перламутровые ракушки, плоские камешки и кидала их, чтобы они скользили по воде. Хайрулах Бей радовался, точно ребенок. Его простодушные голубые глаза под белесыми ресницами искрились смехом. «Ах, молодость, молодость!» — восклицал он. «Слава Аллаху! Мы и это горе победили! Ты посмотри, к тебе возвращается твой прежний цвет лица. Ты повеселела!» Я улыбнулась. «Чему удивляться? Ведь у меня есть такой доктор, как вы. Что же здесь неестественного?» Хайруллах Бей медленно покачал головой. «Нет, крошка, неестественно. Все это, и профессия доктора, и люди, и книги, и правда, и вечность, все фантастика, нереальность. Надо плюнуть на науку, раз мы не смогли спасти нашу маленькую девочку. Что же делать, доктор Бей? Не огорчайтесь. Как захотел Аллах, так и случилось». Доктор печально взглянул на меня. «Моя бедная крошка, сказать, почему мне так жалко тебя? Стоит случиться беде, как ты забываешь, что сама нуждаешься в утешении и принимаешься успокаивать других. Твои кротости и смирения до слез трогают меня». Доктор помолчал и добавил: «Я сам становлюсь каким-то никчемным, никудышным. Наверное, из ума выживаю. Ну, крошка, вставай, пойдем». Мы возвращались домой пожелтевшими полями, на которых работали крестьяне. Все они хорошо знали доктора. Около копны пшеницы стояла пожилая женщина. Мы разговорились. Недавно Хайрулах Бей вылечил ее внука. Старуха долго возносила благодарность Аллаху. Потом окликнула крепкого паренька, который гонял валов на таку под жарким июльским солнцем. «Поди сюда, Хусейн, поцелуй руку своего благодетеля. Если бы не доктор, ты бы сейчас лежал в земле». Хайруллах Бей погладил загорелую потную щеку Хюсейна. «Не надо, юноша, для меня поцелуй руки ничего не значит. А ну-ка, покатай нас». Мы прыгнули на раму, которую тянули два сильных вала, и минут 10 медленно плыли по желтым волнам пшеничного моря.